Маркиз де Сад. Годы жизни 1740-1814. Французский писатель, философ, политический деятель. Участник французской революции. Последние 11 лет жизни провел в Шарантоне, больнице для душевнобольных. Донасьен Альфонс де Сад родился 2 июня 1740 года в отеле «Конде» в Париже. Его семья со стороны отца принадлежала к старинному провансальскому дворянству. По линии матери, урожденной де Майе де Карман, он был в родстве с младшей ветвью королевского дома Бурбонов. До 4 лет мальчик воспитывался в Париже вместе с малолетним принцем Луи Жозефом де Бурбоном. Затем был отправлен в замок Саман и отдан на воспитание своему дяде аббату де Дрей. Аббат принадлежал к просвещенным кругам общества, состоял в переписке с Вольтером, составил жизнеописание Франческо Петрарки. С 1750 по 1754 год де Сад обучался у иезуитов в колледже Людовика Великого, по выходе из которого был отдан в офицерскую школу. В 17 лет молодой кавалерийский офицер принимал участие в последних сражениях Семилетней войны. После окончания войны в 1763 году маркиз выходит в отставку в чине капитана кавалерии. Он поселяется в Лакосте, где расположен один из фамильных замков. Там, благодаря стараниям его отца, происходит его женитьба на девице Рене Пилажи де Монтрей, дочери почетного президента высшего суда и Мари Мадлен де Плиссе. 15 мая брачный контракт был подписан. Старинный род де Садов соединился с родом де Монтрей, незадолго до того получившим дворянский титул, но тем не менее уже обладающим солидным состоянием и поддержкой при дворе. 18 октября 1763 года 20-летняя проститутка Жанна Тестар согласилась на любовную встречу с молодым элегантным дворянином в его доме. Там он провел ее в небольшую комнату без окон. Стены комнаты были задрапированы тяжелыми черными портьерами. Около одной из стен стояло несколько плетей. «Немного позже», — объяснил дворянин Жанне, «она отстегает его любой из этих плетей, а потом сама выберет ту, которой он отстегает ее». Жанна отказалась. Тогда де Сад, угрожая ей смертью, заставил ее разбить одно из распятий, висевших на стенах комнаты вместе с порнографическими рисунками. Через 2 недели маркиз попал в тюрьму. Его поместили в башню Винсенского замка. Вся семья была в шоке. После 15 дней, проведенных в тюрьме, де Сад заявил о своем глубоком раскаянии и был выпущен на свободу. Полиция Парижа предупредила владельцев публичных домов, что де Сад представляет собой опасность для проституток. И он вынужден был начать подбирать для своих оргий непрофессионалов. С огромным облегчением мадам де Монтрей отметила, что после освобождения де Сад, казалось, остепенился и стал, как и все, просто заводить себе любовниц. Его любовницами стали, например, мадмуазель Коллет, известная актриса итальянской комедии, мадмуазель Бовуазьен. В мае 1765 года он уехал с ней в Прованс, где выдавал ее то за свою жену, то за родственницу. Рене Пилажи ничего не знала о любовных связях своего мужа. О них, однако, была отлично осведомлена ее мать. Но даже и она не знала о том, что у де Сада недалеко от Парижа был загородный дом, где он регулярно устраивал бисексуальные оргии. Рождение в 1764 году первенца не вернуло маркиза в семью. Он продолжал вести свободную и бурную жизнь. С именем де Сада связаны различные скандалы, оскорбляющие общественную нравственность и мораль. В пасхальное воскресенье 3 апреля Роза Келлер, 36 лет, остановила маркиза на площади Виктуар и попросила милостыню. Сад спросил, не желает ли она подзаработать, и она выразила согласие стать его горничной. Позже маркиз говорил, что предупреждал ее о небольших дополнительных обязанностях, и она согласилась. По прибытии в Аркей ее привели в комнату, заставили раздеться, привязали к кровати лицом вниз, несколько раз безжалостно выпороли хлыстом и тростью, смазали раны какой-то мазью, по другим источникам – горячим воском. Ее крики, казалось, лишь придавали ему дополнительные силы. Наконец, Десад издал дикий крик, опустился на пол и прекратил избиение. Она умоляла своего мучителя не убивать ее, поскольку не успела исповедаться на Пасху. На это маркиз заявил: «Можешь исповедаться мне!» и попытался даже принудить ее к этому, угрожая убить и обещая закопать в саду. Келлер отказывалась, и ей удалось сбежать. Ее приютила мадам Джульетта, от которой и стало известно о происшествии. Семья маркиза откупилась от Келлер громадной суммой в 2400 ливров, но дело не было закрыто. Позже Десад получил освободительное письмо от Людовика XV и был оправдан. Его обязали жить тихо и мирно в своем замке на юге Франции. Он переехал туда вместе с семьей и пригласил с собой еще и младшую сестру жены Ан Проспер, которая и стала вскоре практически его настоящей женой, не называясь так лишь официально. Той зимой в старинном замке Десад была создана обстановка, всячески благоприятствовавшая получению сексуального наслаждения. Ставились целые эротические спектакли, весьма элегантные, в которых принимали участие не только Ан Проспер, но и сама Рене Пелажи, жена Десада. В 1769 году у Рене и маркиза родился второй сын, Денасьен Клод Арманд, через год – дочь Мадлен Лаура. В 1772 году Десад, приехав в Марсель, где хотел получить долг, дал указание своему лакею Летуру найти и привести в замок несколько молодых женщин для давно задуманной им оргии. 4 портовые проститутки в возрасте от 18 до 23 лет, привезенные Летуром в замок, были принуждены Десадом участвовать в сложном ритуале. Он избивал их и требовал, чтобы они били его, для чего предназначался громадный окровавленный хлыст с вделанными в плеть гвоздями. Девушки отказались, считая плеть слишком опасной, и предпочли использовать ивовую метлу, который они нанесли ему, если в это можно поверить, 800 ударов, отмеченных им насечками на каминной доске. Его слуга тоже порол его. Между избиениями им были предложены различные комбинации секса с Десадом и Латуром или же с тем и другим одновременно. Всем женщинам во время оргии неоднократно предлагались целые горсти конфет с наркотической начинкой. 3 сентября Десад и Латур были приговорены к публичному покаянию на паперти Марсельского собора, после чего их должны были отвезти на площадь Сан-Луи, для того чтобы господин Десад был обезглавлен на эшафоте, а упомянутый Летур повешен на виселице. 11 сентября парламент Экса утвердил приговор, вынесенный парламентом Марселя. Спасаясь от судебного преследования, Десад вместе с сестрой жены бежал в Италию, чем навлек ярость своей жены. Она обвинила мужа в измене и добилась у короля Сардинии разрешения на его арест. Маркиз был арестован и помещен в замок Меолан. По его собственным словам, именно здесь началась жизнь профессионального узника. Через год он бежал из крепости и скрылся в замке Лакост, где в течение 5 лет продолжал жить, как ему нравилось, возмущая соседей. Возникавшие периодически скандалы удавалось замять. Десад совершил путешествие в Италию, посетив Рим, Флоренцию, Неаполь. Несмотря на запрет, он часто приезжал в Париж. Когда же, наконец, обвинение было снято, Десад снова попал в тюрьму, на этот раз на основании «Letter de Cachet» королевского указа, о заключении в тюрьму без суда и следствия, полученного его женой. Такие указы порой выдавались родственникам аристократов, дабы избежать порочащего семью суда. В начале 1777 года из Парижа пришла весть о том, что мать де Сада умирает. Несмотря на то, что он всегда относился к ней весьма равнодушно, де Сад немедленно отправился в Париж. Друзья предупреждали маркиза о том, что теща попытается устроить дело так, чтобы его арестовали. Действительно, когда 5 марсельских проституток обвинили его в том, что он пытался их сначала изнасиловать в извращенной форме, а затем и отравить, теща маркиза де Сада сумела добиться специального королевского указа для своего зятя. Так де Сад в 1777 году был заключен в Винсентский замок. В тюрьме в нем вдруг проснулся писатель. Де Сад создал за решеткой огромное количество литературных произведений, подавляющее большинство которых были эротическими. Рене Пилажи оставалась верна ему на протяжении его 12-летнего тюремного заключения, но развелась с ним сразу же, как только он оказался на свободе. А прежде она организовала его побег. Решение прованского парламента осталось в силе, поэтому, когда маркиз через 5 лет появился в Париже, его снова взяли под стражу. Еще один побег и еще один арест. На этот раз заключение длилось более 10 лет. «Да, я распутник», — писал он, — «и признаюсь в этом. Я постиг все, что можно постичь в этой области. Но я, конечно, не сделал всего того, что постиг, и, конечно, не сделаю никогда. Я распутник, но я не преступник и не убийца». В 1784 году его перевели в Бастилию, в камеру на 2-м этаже Башни Свободы. В Бастилии маркиз много читал. Там написаны его первые значительные книги, программное сочинение «120 дней Содома», где изложены главные постулаты садизма, роман в письмах «Алина и Валькур», как правило, называемые не менее значительными памятниками эпохи, чем «Жак-фаталист» Дидро и «Опасные связи» Делакло. Интересно, что роман Делакло фигурировал в списках книг, доставленных узнику в Бастильскую камеру. Здесь же, в Бастилии, всего за 2 недели было создано еще одно, ставшее знаменитым сочинение – «Жустина» или «Несчастье добродетели». По замыслу автора, оно должно было войти в сборник новеллы и фаблио XVIII века. 4 июля, всего за 10 дней до взятия Бастилии, маркиза переводят в психиатрическую лечебницу Шарантон. В апреле 1790 года Национальное собрание издало декрет об отмене королевских «Леттер де Кашет». Тогда же де Сад покинул Шарантон. Гражданин Сад принял активное участие в революционных событиях. Не будучи в первых рядах революционеров, он все же более года занимал значительные общественные посты. В 1792 году служил в рядах Национальной гвардии, участвовал в деятельности парижской секции ПИК, лично инспектировал парижские больницы, добиваясь, чтобы у каждого больного была отдельная койка. В составленном им «Размышлении о способе принятия законов» де Сад писал: «Если для составления законов необходимы специально избранные люди, то не следует считать, что они же и должны их утверждать. Только народ и никто иной имеет право утверждать закон, в согласии с которым законодатели станут руководить этим народом». В 1793 году де Сад был избран председателем секции ПИК. Поклявшись отомстить семейству де Монтрей, он, тем не менее, отказался внести эту фамилию в черные списки, спасая тем самым ее членов от преследований и, возможно, даже от гильотины. Необходимо отметить, в обстановке начавшегося террора де Сад проявил себя решительным противником смертной казни, считая, что государство не имеет права распоряжаться жизнью своих граждан. В декабре 1793 года де Сада арестовали по обвинению в умеренности и поместили в тюрьму Мадланет. Затем его переводили из одной парижской тюрьмы в другую, и к лету 1794 года он оказался узником монастыря Пикпюс, превращенного революцией в место содержания государственных преступников. Его должны были гильотинировать вместе с двумя десятками других узников 8-го Термидора, 26 июля. Счастливый случай спас де Сада. Из-за неразберихи, царившей в переполненных тюрьмах, его попросту потеряли. После 9-го Термидора действие распоряжения якобинского правительства было приостановлено, и в октябре 1794 года по ходатайству депутата Равера де Сада освободили. В 1801 году цензором Наполеона против него был возбужден судебный иск. Предлогом для этого стала публикация очередного эротического романа де Сада, хотя подлинной причиной этого судебного разбирательства был выход в свет памфлета, в котором он зло высмеивал Наполеона и его жену Жозефину. Сначала де Сад находился в тюрьмах Сент-Пелажи и Бесетер, а в 1803 году переведен в клинику Шарантон, где и провел остаток своих дней. Директор лечебницы разрешал де Саду ставить свои драмы в местном театрике. Де Сад сам часто участвовал в спектаклях и в качестве актера играл роли злодеев. Де Сад, по всей вероятности, был человеком, в котором сосуществовало сразу несколько личностей. У него был мощный интеллект и настоящее литературное дарование. Все его жестокости были скорее театральными, чем подлинными. Де Сад умер 2 декабря 1814 года. В своем завещании он написал: «Когда меня засыплют землей, пусть сверху разбросают желуди, чтобы молодая поросль скрыла место моего захоронения и след моей могилы исчез бы навсегда, как и я сам надеюсь исчезнуть из памяти людей».